обезображена угревой сыпью. Оно напоминало карту лунных кратеров. «Думаю, мы займемся тобой прямо сейчас, Эстер», — сказала мисс Хью. «Мистер Андерсон не обидится, если мы попросим его подождать. Не правда ли, мистер Андерсон?» Мистер Андерсон промолчал, поэтому меня провели в соседнюю комнату. Рука мисс Хью по-прежнему лежала у меня на плечах, а доктор Нолан замыкала процессию. Сощурив глаза, которые я не смела раскрыть пошире, чтобы меня не ужаснуло открывающееся здесь зрелище, я увидела высокое ложе с белой туго натянутой простыней, машину возле этого ложа и человека в маске. Я не смогла бы сказать, мужчина это или женщина. Возле машины. И еще двоих людей в масках по обеим от нее сторонам. Мисс Хью помогла мне взобраться на ложе и лечь на спину. «Поговорите со мной», — попросила я. Мисс Хью начала что-то говорить низким ласковым голосом, смазывая какой-то мазью мне виски и размещая маленькие электроды над ними. «С тобой все будет хорошо, ты ничего не почувствуешь, просто закуси вот эту штуку». И она положила что-то мне на язык, и, охваченная ужасом, я вцепилась в это нечто зубами, и тьма стерла меня, как запись мелом с грифельной доски. Глава 18. Эстер! Я очнулась от глубокого опустошительного забытья, и первым, что я увидела, было лицо доктора Нолан, плывущее и качающееся у меня перед глазами. «Эстер! Эстер!» — твердила доктор Нолан. Я потерла глаза, плохо повинующейся мне рукой. За спиной у доктора Нолан я смогла разглядеть тело женщины в черно-белом халате, распахнувшемся, как при падении с большой высоты. Но прежде чем я вгляделась в это поотчетливей, доктор Нолан увела меня, и мы вышли на свежий воздух. Небо было безоблачным. Весь мой страх и мрак отступились от меня. Я чувствовала себя на удивление спокойно. Стеклянный колпак без единой трещины и царапины висел в нескольких футах над моей головой. Я вдыхала циркулирующий под его куполом воздух. «Все было так, как я обещала, правда?» — спросила доктор Нолан, когда мы с ней возвращались в Бельсайз, ступая по палым листьям. «Да. Что ж, и дальше будет в точности так же», — невозмутимо произнесла она. «Ты будешь проходить процедуру 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам». Я набрала в легкие побольше воздуха. «В течение какого времени?» «Это будет зависеть от тебя и от меня». Я взяла серебряный ножичек и разбила яйцо. Затем положила ножичек на стол и пристально посмотрела на него. Я пыталась вспомнить, за что это я так любила ножи раньше. Но моему сознанию не удавалось сформулировать четкой мысли, и оно взмывало, как птица, в пустую высоту. Джоан и Диди сидели рядышком за роялем. Диди обучала Джоан играть на черных клавишах, подыгрывая ей на белых. Я подумала, Как это печально, что Джоан так похожа на лошадь,